Глава 7. В последние дни моя размеренная и отлаженная до мелочей жизнь катится с горки со скоростью детской ватрушки, да все по кочкам и ухабам. А виновата в этом сестрица моей Си-Си. Устроила мне Армагеддон районного масштаба. После ее рокового звонка в полицию неприятности нарастают, как снежный ком. Рок-фестиваль сорвался. Витя Знаменский отменил выступление. Деньги за билеты, распроданные за полгода до концерта, пришлось вернуть зрителям. Мало того, разозленные фанатки вылили на Балибар кучу грязи в сети. Подключились известные блогеры. Дальше больше. Резко упала посещаемость. А сегодня прибегает бухгалтер и, тряся кудряшками, кричит. «Андрей Николаевич, кошмар!» «Что случилось, Алевтина Викторовна?» Я с трудом отрываю взгляд от экрана макбука. С момента открытия фондовой биржи акции семейной компании, куда входит и Балибар, упали на несколько пунктов. Не критично, но брокеры отца могут заволноваться. А это значит... Вот на моменте обдумывания последствий меня и застала бухгалтер. «Из налоговой звонили!» Осипшим голосом шепчет она. Вот он, первый звоночек. Сердце пропускает удар, спазм сжимает горло. Я глубоко вдыхаю сухой воздух кондиционера. Не паникуйте раньше времени. С трудом сохраняю спокойствие, хотя эту Соньку задушить готов собственными руками. С инспектором я разберусь, у нас нет задолженности. Он просто услышал о проблемах, вот и решил подстраховаться. Но кудряшки Алевтины трясутся без остановки. Того и гляди, отвалятся. Ко мне ее приставил отец. С одной стороны, опытный и знающий работник, а с другой — его глаза и уши. И тут очень важно не сболтнуть лишнего, чтобы не повернуть гнев благословенного родителя против себя. Пока бухгалтер считает, что проблема пришла извне, я в домике. Еще из банка. Черт. На миг закрываю глаза. Второй звоночек. А этим что надо? Отказали в суде. Что? Теперь теряюсь я. Чтобы расплатиться со зрителями, я приказал опустошить все запасы денег. Но бар должен на что-то существовать. Поэтому обратился в парочку банков за долгосрочным кредитом. И Столица банк, и Туров банк сообщили, что счета у нас временно заморожены до выяснения обстоятельств. «Ну, стерва!» — вырывается у меня. «Согласна, Андрей Николаевич», — кивает бухгалтер. «Таких оторв в тюрьму сажать надо. Прикажите нашим мальчикам разыскать ее». Я смотрю на расстроенную женщину. А в груди злость уже не булькает отдельными всплесками, а бушует, как огненная лава. Неожиданным образом я узнал поганку, сотворившую с моим баром такое, в сестре моей Си-Си. Мы со Светланой знакомы были с университета и прекрасно ладили. Самое удивительное, что у нас ничего не было общего. Я любил тяжелый рок, она классическую музыку. Я предпочитал спортивный стиль в одежде. Светлана одевалась элегантно, как леди, в лучших магазинах столицы. Мы даже читали совершенно противоположную литературу. Я восхищался современными жанрами, типа реал-РПГ, элит-РПГ, а она умирала по любовным романам. Казалось бы, такие непохожие личности должны идти параллельными путями. Но мы встретились, разговорились и поняли, что нам легко друг с другом. Если... Вот это «если» меня и тяготило. Я охотно посещал театры, концерты и званые музыкальные вечера, на которые таскала меня Светлана, но свой мир перед ней не раскрывал. Может, потому что не думал о долговечности наших отношений, или потому что не хотел ранить ее высокие чувства, яростным перебором струн, грохотом тарелок и барабанов. Мне нравилось выходить куда-то вместе. Света была невысокой, очень хрупкой и ладненькой. Когда мы шли под руку, я замечал завистливые взгляды мужчин, направленные на нее. Она болтала, не останавливаясь, мелодичным голосом. Но я даже не вслушивался в слова. Просто казалось, будто ручеек журчит и успокаивает. Света называла меня Эндрю. Я не возражал, пусть если так нравится ей. В отместку звал ее леди Сиси на австрийский манер. «Почему Сиси?» — спросила как-то она, обиженно поджав губы. «Можно по-разному понять, в зависимости от ударения». «Больше всего подходит тебе», — засмеялся я. «Если хочешь, могу звать тебя по-американски — Лукасом. Или по-армянски — Люсине. Или по-итальянски — Лючией. А, погоди, могу по-таджикски — Равшаной». «О, боже!» — Света мило всплеснула ладошками. «Только не Равшана». «У всех этих имен корень свет». «Окей, пусть будет Сиси с акцентом на последний слог. Так интимно и нежно». Ее постоянные звонки, вопросы, восторг, даже ревность нисколько не напрягали. Я лишь усмехался, потому что это никак не мешало моей жизни. Когда между нами повисло напряжение, я даже не заметил. Просто как-то случайно поймал на себе жадный, затуманенный любовью взгляд и сделал открытие. Чувства Светланы стали глубже и серьезнее. А когда подруга заговорила о том, что наши отношения должны перейти на новый уровень, я задумался, почему бы и нет. Браки, основанные на дружбе, самые крепкие и спокойные. Миллионы людей живут счастливо с гораздо менее комфортными людьми, чем моя Сиси. Если бы я знал, к чему это приведет, разорвал бы эту связь, не задумываясь. Но, плывя по течению, сам не заметил, как оказался в ресторане на встрече с ее родителями и сестрой. Нет, во время ужина даже не обратил внимания на скромную ботанку в очках, сидевшую напротив. Лишь розовые волосы вызвали удивление, а потом заметил несколько проколов в ушах и в крыле одной ноздри. Пригляделся и захотел сразу вытащить ее за шиворот из-за стола. Сдержался только потому, что рядом сидели родители и Светлана. Объясняться с ними себе дороже. Но настроение было окончательно испорчено. Я оказался в ножницах, и вывести на чистую воду розовую девицу не могу. И содрать с нее всю причитающуюся сумму долга тоже. Сажать в тюрьму не за что. «Как не за что?» Кудряшки на голове Алевтины пляшут еще активнее. «А ложный вызов?» «Увы, он наказывается лишь штрафом. А вот должок с девицы содрать хочу. Или хотя бы примерно наказать, чтобы в следующий раз думала головой, а не задним местом. Сегодня в 18 часов приедет. Поможете?» «Я только за. Говорите, что надо делать». Разыграли стерву хорошо, как по нотам. Я видел, как покрывались пятнами щеки девчонки, как она крутилась, пытаясь увернуться от ответственности. Но спускать на тормозах не намерен. Знаю такие натуры. Будет воевать до последней капли крови, но не сдастся. Но и я тот еще упрямец. Вот и посмотрим, кто кого одолеет. И Соня тут же показала свою строптивую натуру. Попыталась сбежать. Хорошо, что я успел предупредить охрану. Девчонку, размахивающую руками и ногами, и вопящую во все горло, принесли в кабинет, поставили. Все свободны. Отпускаю охрану. Мы остаемся наедине. Смотрю на Соню. Она похожа сейчас на взъерошенного воробья. Волосы торчком, губы сжаты, глаза искрят. Того и гляди, прожгут во мне дырку. Но мне ее не жалко. Провинившийся человек просит прощения, хотя бы испытывает чувство стыда. Но не эта девчонка. Поднимаю трубку интеркома. Павла ко мне. Живо. «Не трогайте парня. Прошу», — тихо говорит Соня. «Он не виноват. Это я ему голову задурила». «Я... сам разберусь с сотрудниками», — сухо отвечаю ей. «Вообще планирую держаться подальше от этой пороховой бочки. Неизвестно, в какой момент рванет». «Звали Андрей Николаевич?» «В кабинет врывается запыхавшийся Павел. «Проводи Софию в подсобку. Покажи ей инструменты. Но с этого дня она работает у нас». «В качестве кого?» «Пока уборщицей побудет. А дальше посмотрим на поведение». Павел с сомнением стреляет глазами то на меня, то на Соню. Наконец выдает за умную мысль. «А не боитесь? Вдруг она опять того?» София распахивает глаза, и я ее понимаю. Она так яростно защищала этого говнюка, а он сдал ее при первой возможности. «И ты, Пол?» — вскрикивает она. «Хорошо, что не вспомнила Брута. И ты, Брут». По легенде, это последние слова Юлия Цезаря, обращенные к своему убийце Марку Юнию Бруту. Иначе прямо эпичностью от ситуации повеяло. Но оставлять этих двоих наедине точно не надо. Еще подерутся. Встаю из-за стола. «Павел, ты свободен. Я сам познакомлю нового сотрудника с его обязанностями». «Но Андрей Николаевич свободен». Распахиваю для него дверь кабинета. Он идет и все время оглядывается. Соня молчит. На ее лице такое кислое выражение. Словно она лимон проглотила. Но губы шевелятся, будто она спорит с кем-то. Прислушиваюсь. «Сволочь, сволочь!» — бормочет она. «Все мужики козлы!» «Прошу за мной, София». «А? Куда?» Девушка будто выныривает из своих мыслей. Я, не отвечая, иду вперед. Она семенит сзади. Это мне не нравится. От такой дикой кошки можно ожидать удара в спину. Прислоняюсь к перилам. «Дамы, вперед!» «Тоже мне рыцарь нашелся!» Фыркает она и расправляет плечи. Я привожу ее в подсобку уборщиц и сдаю на руки начальницы смены. А сам возвращаюсь в кабинет. Пока разбирался с Соней, несколько раз звонила ее сестра. Вытаскиваю телефон, и тут впервые ловлю себя на мысли, что не хочу с ней разговаривать. Но Сиси словно чувствует мое настроение и перезванивает. «Да», — отвечаю резко, — «сейчас не до нее». «Котик, ты почему молчишь?» — голос Сиси обиженно дрожит. «И я уже волноваться начала». «Милая, ты же знаешь, я на работе». «В 7 часов вечера? А я хотела к тебе приехать». Теперь слышатся капризные нотки. Черт, забыл, что Света ничего не знает об Алибаре. «Сиси, давай встретимся завтра. Сегодня возникли небольшие проблемы с налоговой и банками». «О, боже, да-да, я понимаю. Позвоню позже». Я только заношу палец, чтобы отключиться, как она внезапно кричит. «Погоди, а разве банки сейчас работают?» Не знаю, что со мной происходит, но глухое раздражение волной поднимается в груди. Сначала решал вопрос с одной сестричкой, теперь другая донимает. Ловлю себя на мысли, что хочу спрятаться. «Банки, возможно, не работают». Разъясняю терпеливо, как маленькому ребенку задачку по математике. Но у их директоров выходных дней не имеется. «А, ты на деловой встрече! Так бы сразу и сказал. А где?» «Света, дорогая, я занят. Твоему котику нужно ковать денежки. Чмоки-чмоки!» Говорю, а сам передергиваюсь от омерзения. Хотя раньше выдавал такое легко, по приколу. Подруга отключается, я смотрю на погасший экран и прислушиваюсь к себе. Вздыхаю и открываю шкаф, где храню одежду для рок-образа. Раз известные певцы отказались выступать, придется заполнять пустоту собой. Натягиваю кожаные брюки, жилет застегиваю на все пуговицы, беру гитару, звоню приятелю. «Костян, не хочешь размять кисти?» «А что, надо?» — басит в ответ он. Костик — начальник охраны бара, давний школьный друг, а по совместительству классный барабанщик. Вместе мы зажигали в рок-ансамбле, да и теперь иногда выступаем перед публикой. Не хочешь, чтобы бар закрылся? Выползай на сцену. Лады? Ай, момент. Я спускаюсь на первый этаж. Еще недавно запись в клуб была на неделю вперед. А сегодня заняты несколько столиков, где сидят преданные завсегдатаи бара и случайные залетные посетители. На сцене сиротливо скучают инструменты. Включаю свою гитару, трогаю струны. Первые аккорды поднимаются к потолку. Посетители замолкают, смотрят на меня с любопытством. Вижу, как на втором этаже собираются у балюстрады сотрудники. Я еще не знаю, что буду петь, но музыка уже зреет в душе. «Хочу перемен», — говорю в микрофон. «О, бро, я тоже», — выкрикивает бородач, сидящий у стойки бара. «Ага, давай», — поддерживает еще один посетитель, длинный парень, похожий на рокера по прикиду. «Будем петь Цоя?» — спрашивает прибежавший Костик. Он тоже переоделся в кожу, усеянную заклепками. На шею нацепил чокер, на грудь повесил толстую цепь. Я делаю проигрыш, жду, когда Костик настроится, пройдет палочками по тугим барабанам, тронет тарелки и, наконец, начинаю петь. Ритмичная мелодия заводит весь зал. Припев подпевают уже все, стоя у сцены в обнимку и раскачиваясь в такт музыки. «Перемен требуют наши сердца», — вопит бородач. «Перемен требуют наши глаза», — вторит ему длинный. «Перемен, мы ждем перемен», — подхватывает припев высокий женский голос. Поворачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Соней.